сражается по степени почитания. Владыка Лука есть и будет нашим вторым по агапите помощником и защитителем. Мы избрали его, наше сердце, мимо наших мыслей, избрало его в нашего покровителя. И мы просим его, чтобы он не отрекся от нас и был нашим покровителем. И мы, строящийся храм Святого Луки, очевидно, он будет Святого Луки, храм, будем освящать честь его и просим его, чтобы он, повторяю, от нас не отказался, но помог нам и благословил, и как архипастырь, совершитель божественных тайн, помог нам устроить это святилище, чтобы там совершалась бескровная служба, и там хвалился Бог, и там слышалось Святое Евангелие, и там люди каялись в грехах и получали прощение. Он получил имя в честь святого евангелиста Луки, о котором говорится в Писании. Апостол Павел называет Луку, евангелиста, врачом возлюбленным. Лука был врач. А Валентин Феликсович до монашества, до епископства, до священства был доктором и потом, как вы знаете, был уже и при жизни епископской своей доктором. И поэтому, конечно, его хотели наречь именем ближнего такого более известного врача, там Космы или Дамиана, или, скажем, там, или Пантелеймона, или Ермолая. Вот. Но так вот епископ, его рукополагавший, священники и монахи постригавшие, дал ему имя Луки, в честь святого евангелиста Луки, который был тоже врачом. И так вот он получил это, не ожидая, это имя. И так мы его сегодня знаем, как Луку. В миру Валентин Феликсович Войно-Синевский. Он исповедник. Исповедник – это человек, который не был убит за Христа, но был бит за Христа. Вот если человека брали в застенки или на допрос и били и убивали, или просто врывались в дом, там, скажем, там, или ловили на пути и терзали его, там, или топили, там, или резали, или там всяко иначе мучили и убивали, то, а он, значит, не отрекался от Господа, от него требовали этого, то это мученик. А ежели человек, значит, был бит, но не убит, и если его били часто и терзали, и всяко мучили, требуя от него отречься от Господа, но он этого не сделал и прожил, и долго прожил, вот, то он, значит, есть исповедник. То есть он Христа исповедовал и был готов за Христа и умереть, но Бог не дал ему умереть. Были другие цели у Бога, и Богу было угодно, значит, чтобы человек еще пожил и потрудился. Потому что для некоторых из нас нужно иногда вот людей, я имею в виду всех людей, не нас здесь стоящих только, но всех людей вообще, иногда бывает полезно человеку сказать: я верующий, я христианин, убивайте меня. И убили человека, и это лучше для него, потому что он дерзнул и пошел, и принял этот венец царский, и ушел к Богу. А иначе, если бы жил, неизвестно, что бы было. А некоторые полезны, чтобы пожить им, потому что Лука, он был очень полезен, и он пожил, и потрудился, и его жизнь, она, знаете, если бы ее разделить на 10 жизней, то эти 10, на которых ее разделили, сказали бы: ох, тяжело нам, ох, трудно нам, ох, нам это тяжко нести, мы не сможем так жить, вот, взявши на себя 10-ю часть его жизни. Это слишком тяжелая жизнь. И даже если бы на 20 разделить, то и 20 бы было тяжело. А он понес. И вы, знаете ли, имеете возможность почитать и узнать про него много литературы, его любят, к нему обращают молитвы свои, и важно, что он близко к нам. Николай Мирликийский, любимый нами святой, чудотворец святой, где жил? В Малой Азии. Что такое Малая Азия? Это Турция сегодняшняя. Далеко ли Турция? Далековато. А давно ли он жил? Очень давно. А Лука далеко ли жил? В Крыму, в Сибири, в Киеве учился, здесь недалеко от нас учился. А давно ли он учился и жил? Да недавно. Да еще сегодня живут люди, которых он лечил. Рассказывают, как вот приехала съемочная группа в Симферопольский собор Святой Троицы снимать кино. Подходит бабушка такая активная, такие, может, и 90, или 80. Говорит: я дам вам интервью. Говорит: да у нас нет времени. Я хочу дать вам интервью. Ну, дайте нам интервью. Они отвели в сторону. Меня лечил Святой Лука. У меня было там, значит, трое детей там, и страшная болезнь. И я была при смерти. И он меня лечил. И он меня вылечил. И я его пережила. И мои дети уже сегодня уже деды. У них уже есть внуки, а у меня правнуки. И я живу. И я здесь каждый день хожу в храм, молюсь. Возле его мощей стою, потому что он святой. Он меня исцелил. И таких людей есть тысячи. Тысячи. Он глаз оперировал перочинным ножом. В хлеву. Будучи на этапе, будучи в ссылке. Значит, болеет человек. Он, как доктор, дававший присягу, он пытался всем помочь. Надо оперировать, значит. Он не глазной хирург, он значит, был хирург других областей, как бы, со тела. Так он не офтальмолог. Но нужно оперировать, значит. И что он делает? Он натачивает перочинный нож. Скальпеля же нет. Значит, нету спирта, значит, самогон несут, чтобы руки помыть. Натачивает нож перочинный на камне. Там, где кожу точит. Нету никакого освещения, зажигают горелку, коптилку такую керосиновую. Нету хаты чистой, с тараканами, со свиньями, хаты сельские такой, значит, он в хлеву, значит, он делает операцию человеку, значит, такой, нету шелковой нитки, зашивает женским волосом, зашивает рану. Понимаете? И выздоравливает человек. И он так оперировал на мозге, на сердце, и всякое, и по-всякому, значит, и Бог явил свое чудо через его руки, не только в молитве и в его епископской деятельности, значит, но также и в его врачебной деятельности. Я думаю не раз, что вот мир так превзошел Амосова. Вот Амоса, вот Амосов. Если бы Амосов был верующий, это был бы второй Лука. Потому что Лука не хуже Амосова в хирургии. Но Амосов далеко от Луки отстоит по части вот веры. Если бы он был второй такой исповедник, то это было бы, гремело бы имя Христово от края до края. Потому что Лука, знаете, какой-то был такой момент, у него жизнь тяжелый, что он упал духом. Он перестал проповедовать, перестал служить. И я вам процитирую его слова из его дневника. Переживший там трехлетнюю ссылку, там, или чуть больше, там, я не помню дату. Вот. Его позвали, значит, к местоблюстителю патриаршего престола, святого владыке Сергию Страгородскому, будущему патриарху. И владыка Сергий говорит ему: желаете занять кафедру какую-нибудь пустующую? А кафедр пустующих куча, потому что все священники по тюрьмам. Говорит, может быть, займете какую-то кафедру. А Лука в это время думал, что он хочет заняться только хирургией. Только операции, только медицина, только вот, вот эти все дела. И он был такой, как бы сказать, отвратился от службы. Он не служил несколько лет. И он говорит, я не хочу. Говорит, я усугубил свое падение. Говорит, забытый Богом, омраченный в разуме, я углубил свое падение, сказавши, владыке Сергию нет. И после этого, говорит он, был мне сон. Стоит церковь. В этой церкви, значит, стоит гроб, такая как бы дубовая такая рака какого-то преподобного отца. А в алтаре анатомический театр. Вокруг престола стоят студенты и профессоры в белых халатах с папиросами, курят и смотрят. А на престоле лежит труп голого человека. И я этот труп разрезываю и показываю урок анатомии для этих людей, которые принимают, так сказать, урок у меня. Вдруг с большим грохотом открывается крышка того гроба, который в храме. Я оборачиваюсь во сне и вижу, что святой, который лежал в гробу, сидит и строго-строго смотрит на меня с укором. И самое страшное, говорит, что после этого сна я не вразумился. Еще долгие время я только оперировал и не служил, и не проповедовал, и не служил как епископ, только вот делал. А потом знаете, что было? Он не оперировал, вернее, он не служил, только вот как бы как врач служил, но он в храм ходил и молился. И однажды был в храме на службе и слышал Евангелие. Евангелие простое, которое мы слышали все 100 раз. Евангелие про то, как Господь обращается к Петру, отрекшемуся. Говорит, Симоне Ионе, любишь ли меня паче сих? Говорит, да, Господи, люблю тебя. Говорит, паси агнцы моя. Говорит, Симоне Ионе, любишь ли меня паче сих? Говорит, да, Господи, ты же знаешь, я люблю тебя. Говорит, паси овцы мои. Говорит, Симоне, любишь ли меня? Оскорбился Петр, что Господь ему третий раз говорит, любишь ли меня. Говорит ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, я люблю тебя. Говорит, паси овцы мои. И Лука говорит, что я стоял в церкви, слушал это. Я слышал это 100 раз, 1000 раз. Я это на память все знаю. И вдруг меня пробрал священный трепет, страшный трепет. Как осиновый лист дрожал я. И я понял, что говорится ко мне. Говорит, ты любишь ли меня? Говорит, люблю, Господи, паси овец моих. Ты любишь меня? Люблю. Паси ягнцев моих. Ты любишь? Да, Господи, ты же знаешь, я люблю тебя. Так паси овец моих. Что может быть дороже Христу, чем пасти овец его? Потому что овец съедают волки. Жирные овцы обижают худых. Овцы заблуждаются, убегают. Дурака валяют, ломают ноги, падают в пропасти. Отрываются от стада. Творится не весь что в мире вообще. Творится в мире не весь что. Овцы Христовы жрутся по косточкам. Понимаете? Хрустят косточки овец Христов. На каждом шагу. Со смаком обгладываются косточки Христовых овец. Это любишь меня? Люблю, Господь. Паси овец мои. Он это принял как себе личный призыв. И после этого был его возврат к епископству и к служению, и к молитве. И он начал опять право править слово Христовой истины. Жизнь святых – это неровная дорога, братья и сестры. У нас есть иллюзия, что святые – это не грешники. Вот мы грешники, а святые – это не грешники. И у них дорога прямая, ровная, что наша жизнь – дорога. Это грунтовая дорога, значит, такое в село, далеко от трассы. А жизнь святых – это автобан такой асфальтированный. Они как сели, так и погнали на Мерседесе Царство Небесное. Ничего подобного. Святые падают и разбиваются, но имеют силу встать и заплакать. Говорят, прости меня, Боже, и дальше идти. Святые страшно падают, святые страшно ошибаются, святые страшно мучаются. У них внутри жуткий пожар, как на солнце, знаете, на солнце взрывы этой энергии, взрывы этих вихрей солнечные, протуберанцы вырываются. Там страшные всплески этих энергий всех, которые нас греют. Вот. Но к нам долетает теплый солнечный свет. Так внутри у святых. У Луки такое было тоже. То есть он прожил страшную жизнь. Страшную жизнь. Он был очень строгий. Если бы он был здесь сейчас епископом, он бы нас всех запрет поддавал. Нас всех священников. И меня, и Петра, и всех, вот и попов, что здесь кругом нас, законных попов, канонических. Мы бы все были запреты, скорее всего, потому что у него там читаешь, такие документы, такие, там, священника там Василия из села такого-то отдать запрет. За что? За то, что он упорно продолжает крестить обливанием, а не погружением. И за то, что упорно продолжает носить мирскую одежду и не хочет ходить в рясь. Вот я первый был под запретом. Я, правда, крещу погружением, но хожу без рясы. Он бы сказал мне, например, там, так и так, отец, или ты исправься, или пойдешь запрет. И нам нужны такие владыки. Но их пока нет. Потом, может быть, будет, а может, уже никогда не будет. Но у нас есть такой владыка, это Лука. То есть он нам помогает. Он знает нашу жизнь, он знает все. Он был женат, он имел детей. Потом, потеряв жену, и, значит, уже епископство, я имел детей своих, помощниками себе. Дочери его были возле него и помогали ему, причем там, говорит, папа, говорит, у тебя ряса вся в дырках, давайте пошьем новую рясу. Говорит, дочка, говорит, шей рубашки для бедных, столько бедных кругом, а дырки мои латай, латай, дочка, латай. Понимаете, это был епископ в рясе с дырками, который днем был на службе, вернее утром на службе, днем на операции, вечером на службе. И говорил слово всем так в лоб, что люди падали. Грешники падали, праведники освящались. Не любила его власть, не любили его собратья священники, потому что он был несгибаемый. Так вот читаешь его и ужасаешься. Он был как лом, не гнущийся. Сказал, значит, все. Иди сюда. Скажи мне, почему так делаешь? Да вот я тебе, так, все, запрет. С глаз моих. Да вот и как, с глаз, сейчас же. То есть был строгий, страшно. Это дала ему тюрьма, школа жизни его била страшно. Он был строгий, и он был исповедник. Он исповедовал имя Господне. И вот что я вам еще скажу последнее, братья и сестры. Я не хотел бы долго говорить, обычно вечерним мы долго не говорим, но, знаете, христианская вера не может проповедоваться легко. То есть христианская вера всегда проповедуется через большое сопротивление. То есть каждый раз, когда мы хотим прославить Христа, не себя прославить, а Христа прославить, мы наталкиваемся на страшное сопротивление. Всегда в мире есть тысячи препятствий, чтобы прославиться Христу. Поэтому каждый христианин, в принципе, это исповедник. Попробуй-ка ты попастись, например, на работе, когда у всех банкет, например, ты постишься. Ты кто в это время? Ты исповедник. Попробуй-ка ты, например, не согласись с людьми, когда все сошли с ума и побежали в демонстрацию. Отвержение пойду. А почему? А у меня есть другие интересы. Ты лучше Бог умрешь. И ты будешь исповедник. Масса вещей, которые мы сегодня в жизни своей делать должны, являются вызовом для людей. Почему ты не делаешь с нами вместе? Я не хочу. Почему? Ты гордый? Христовых угодников называют гордецами, потому что они не желают грешить вместе с толпой. Это не гордость, на самом деле, это верность Христу. Он говорит, а ты гордец, а твое же Евангелие говорит, что нужно быть смиренным. Почему мы все идем, а ты не идешь? Ты что, гордый? Ну ладно, пусть я буду гордый, но я за меня не пойду. Это исповедничество, понимаете? То есть никогда Евангелие просто не проповедовалось. Всегда человека либо оскорбляли, либо гнали, либо били, либо обзывали, либо вешали ему ярлычок, там, ты же домосон, там, ты сумасшедший, там, ты такой, ты сякой, ты фашист, там, ты какой-то там помраченный в разуме, там, ты идиот, там, ты кто угодно, ты мракобес, ты монархист, там, ты, там, ярлыков есть тысячи, там, только выбирай, только и вешай, понимаешь? Всегда верующие люди, которые проповедуют Евангелие, они всегда с клеймом, всегда мимо них шлепает свое клеймо, и мы всегда исповедники. Всегда исповедники. То есть нет такой эпохи, когда бы мы старались трудиться для Христа и не были исповедниками. Сначала христианство родилось, мир языческий гнал христиан, Римская империя, весь мощный аппарат империи гнал христиан, и они были исповедниками. Потом закончились гонения, начались ереси, еретики стали гнать православное христианство, истинное апостольское христианство, и они стали исповедниками. Потом на Балканах, там, скажем, в других местах, где пришли язычники, где там, скажем, магометане, и наверх захватили, тоже исповедничество. Крестил дитя, лоб перекрестил, крестик на себя одел, ты мученик, ты исповедник, ты страдаешь за веру. Потом большевики пришли, безбожники, атеисты, новая власть, новый мировой порядок пришел. Теперь новая эпоха, сейчас новая, как бы сказать, эпоха борьбы за веру. Кто нас сейчас терзает? Мусульмане? Нет. Атеисты, я бы не сказал. Еретики, возможно, но не так страшно. Кто нас сейчас гонит? Сейчас есть новый дух нового времени, дух Антихриста, который хитро гонит церковь. Хитро, тонко, лживо, подло, пятку кусает, змей, церковь. И каждый, который воюет за Господа, он исповедник. Ему нужно мужество и большую мудрость. Уже есть глупые исповедники, которые так прут буро на пролом и лоб разбивают себе бетонную стенку. А есть мудрые исповедники, которые буром не прут, но кому нужно, скажут, а не нужно, промолчат. Вот вы, дорогие христиане, будьте мудрыми исповедниками. Где нужно слово сказать, скажите. Откуда нужно уйти, уйдите и не спорьте. Там, где нужно прийти, придите. Там, где нужно спорить, спорьте. Там, где нужно замолчать, замолчите. Дай Бог вам Духа Святого, чтобы, как вот мы сегодня читали, когда поведут вас на соборище и власти, и владычество, не переживайте, что сказать. Святый Его Дух научит вас в тот час, еже подобает сказать. То есть дай Бог вам Духа Святого, чтобы вы с друзьями, родственниками, врагами, ближними, на работе, по учебе, по соседству, в общежитии, в транспорте, в купе в одном, по дороге. Вот завязывается разговор. Нужно сказать? Скажи. А что сказать? Дай тебе Бог Духа Святого, чтобы ты сказал то, что нужно сказать. А не нужно говорить, молчи. Ляж спать, меньше греха будет. Понимаете? То есть вот мы исповедники, мы все исповедники. Нас пока не бьют за Христа, слава тебе, Господи. А может будут бить со временем, слава тебе, Господи. А может будем сдачу давать, а не бить перестанут, слава тебе, Господи. А может они будут сильнее, и нас будут бить, что мы и сдачу не дадим, слава тебе, Господи. Все, слава тебе, Господи. Мы посмотрим, будем думать. Мы будем думать, как нам жить. Будем думать, понимаете? Но мы все исповедники. Все исповедники. Потому что раз ты христианин, значит ты за жизнь должен кого-то в церковь привести. Если ты христианин, никого в церковь не привел, ни с кем не поделился евангельской радостью, то есть я в Христа верю, Господь воскрес, нас вечная жизнь ждет. Никому не сказал об этом, никто тебе не поверил, что же ты за христианин? Я тебе не верю, что ты христианин. Ты какое-то мертвое бревно, такое тут бревен полно, такое никто не благовествует. Пользу совершают свою, конечно, там крышу держат такое, но не благовествуют. А вы живые камни, живые бревна, должны благовествовать спасение Господне день от дня. И святой Лука так делал. Коммунисты были, вызывали его на ковер к себе, и писали в зачетах какие-то, там, докладываю вашему там, такому-такому величеству, значит, что там Лука, епископ Симферопольский, страшно горд и уперт, и не послушен власти советской. Значит, такой делает свое, нас не слушает, такой так и так. Он не был горд, он был силен, он был тверд, он не был горд, он был смирен, он был тверд, как адамант был тверд. Я бы хотел, чтобы мы с вами тоже были такие твердые, потому что вот мы сейчас-то мы, не знаю, твердые, не твердые, вот, но когда начнется серьезные времена, там будет все виднее уже тогда. Да и сейчас уже, знаете, как дьявол шептал Христу на Тайной Вечере, что вот, дескать, хочет он сеять пшеницу. И Христос Петру говорит: Симоне, Симоне, вот дьявол просит, чтобы вас сеять пшеницу. Вот настали времена. Сеет дьявол лег пшеницу в разные стороны. Туда, сюда, Филарету там, там еще там, бабаю, там, к этому, всех рассеивает такое, чтобы становило, не было целым. Овечки же слабые. Они если разбились вот так вот в порох, то и жри по одному спокойно и не страшно. Вот, когда овечки вместе и пастух рядом, все, волки бегают рядом, но волки не подходят. Овечек распороши, пастыря порази, овец разгони. Все, жри подряд, не страшно. Пир настал для дьявола. Вот сегодня мы живем в такое время, братья и сестры. А вы все исповедники православной веры. Не просто Евангелия, но православно понятого Евангелия. Не просто православно понятого Евангелия, но святой, соборной, апостольской церкви, о которой вы каждый раз говорите, читая символ веры. Я надеюсь, что святой Лука нам поможет в этом, что нас благословит на это, что он будет нам защитником. Он очень сильный. Уже в мире собраны тысячи свидетельств таких, когда он является людям в самых страшных ситуациях. Рак горла глотать нельзя. Лука приходит и говорит: вставай, хвали Бога. И утром просыпается человек, и глотает, и пьет, и ест, и хвалит Господа. Понимаете? Там рак, там, скажем, печени, там уже раздулось все, уже кровью харкает человек. И Лука ему приходит и говорит: давай, вставай, ты будешь здоров, только исправься. И поднимается человек и бежит и в храм, и говорит: Господи, я здоров. Пусть будет благословено имя святого доктора Луки вовеки. Таких уже тысячи есть. Он очень сильный. Он очень сильный. И он наверняка хочет, чтобы мы тоже были сильные. Знаете, чтобы мы были сильные, твердые, правильные, крепкие. Вот. И я вам говорю сегодня, братья и сестры, что мы с вами исповедники православия. Мы в отдельности, конечно, мусор. Мы щепки, разлетевшиеся от топора. Мы песчинки. Мы ничто в отдельности. Но вместе мы, церковь, потому что каждый крещен, и каждый Духом Святым миропомазан, и каждый частица тела Христова. Когда мы собираемся вместе, мы непобедимы. В отдельности все вы рабы греха. Но когда мы вместе собираемся, мы церковь. Когда мы станем вместе и скажем: Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да будет царство Твое, избави нас от лукавого, и так далее. И поверьте, что исполняется. Потому что мы вместе, мы церковь. Я не один в поле воин, я с вами. И вы не одни, вы со священниками, с вами вместе все. Поэтому, братья и сестры, церковь любите и будьте исповедниками православной Христовой веры. Святой Лука нас к этому зовет. Ну, а он вам за это взамен, я надеюсь, я верю. Я на это уповаю, даст вам здоровье и вам, и нам, и нашим всем присным в вере, нашим сродникам, близким. Будет заболеет кто, знайте имя небесного врача. На небе есть врач, святой Лука. Он являлся, знаете, больным. Иногда епископ в мантии, с панагией и в клобуке. Говорит: ну вставай, наболелся, поднимайся, помоги тебе Господи. И выздоравливал человек. А иногда являлся в белом, как хирург, в маске, с пинцетом, всякими скальпелями такими. Ну давай ложись, я операцию сделаю. Сделал быстро операцию, говорит: ну все, вставай, теперь здоров. И еще уходил. Человек просыпался здоров. Он приходит двояко. Как епископ с благословением, и как доктор со скальпелем. Он и операции делает, он и благословляет, он и то делает. Но заболеете, чтобы вы знали, что у нас есть небесный врач, святой Лука. Нужно ему молиться, чтобы он помог нам исцелиться. А вот греховный будет какой-нибудь недуг, страсть, будет там позорное дело какое-то вами совершенное. Вот молитесь ему: Отче Луко, ты же близкий к нам, ты родной нам, ты рядышком здесь. И мощи твои Симферополи, и жил ты недавно, мы еще некоторые уже успели родиться, когда ты жил на земле. Мы же близкие все. Помолись же меня Христу, Христос тебе все исполнит. Потому что Лука за Христа столько перенес, что нам всем вместе этого не вынести. Вот. И Господь по его молитве даст вам прощение грехов, здоровье, крепость, разум, силу, чтобы мы дальше жили и благовестили день от дне спасения Бога нашего. Я вас сердечно поздравляю с праздником Святого Луки и должен сказать, что сегодня первый раз в нашем приходе мы совершаем такую праздничную службу в честь Святого Луки. И отныне так будет, дай Бог, слыши Господи, благослови навеки. Аминь. От сегодняшнего дня, каждый год, 11 число месяца июня, по календарю Григорианскому, мы совершаем память Святого Луки, а через 3 дня 14 совершаем праздник отца нашего Агапита. Вот такая праздничная у нас будет неделя, каждый год, от сегодняшнего дня. Здоровья вам, крепкой веры, помощи Божией. Христос да простит нам грешным все наши беззакония, вольные и невольные. А Лука Святой да будет нам в помощь всегда. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помазываемся, исповедуемся и завтра посещаем.